Глава 36. Джейми, я справляюсь с собеседованием блестяще. Никакого бахвальства, это чистая правда. Биллу Брэдоку, моему потенциальному боссу, около 40, а еще он отличный парень. Это я понимаю достаточно быстро. Мы только что 40 минут обсуждали методы обучения форвардов быть более ответственными в плане защиты. У Билла горят глаза, когда он говорит о стратегии. Я хочу эту работу. Очень хочу. Извини, говорит Билл. Я опять немного увлекся. Все нормально, отвечаю я. В том и загвоздка, верно? Как научить детей расслабляться, чтобы они эффективнее отрабатывали в защите? Он с энтузиазмом кивает. Слушай, я смотрел твои записи и, как ты развил в себе такое спокойствие. А? Я издаю смешок. Я младший из 6 детей. Родился и попал прямо в хаос. Так что по-другому я попросту не умею. В ответ Брэдок смеется. Даже хлопает себя по коленке. Уморительно. Это когда-нибудь выходило тебе боком? Конечно. Когда у тебя 6 детей, ты постоянно кого-то теряешь. Обычно самого младшего. Помню, как стоял в магазине, выбирая себе хлопья на завтрак, потом оглянулся, а никого рядом нет. Еще однажды меня забыли на остановке около озера Таха. Родители проехали минимум миль 15, прежде чем поняли, что в машине не хватает меня. Билл становится пунцовым от смеха. Сколько лет тебе было? 7 или 8? Не помню. Но я знал, что не надо паниковать. Невероятно. Хмыкнув, он протягивает мне через стол ладонь. Давай к нам, Джейми. Мне кажется, мы с тобой отлично сработаемся. Я наклоняюсь вперед, чтобы пожать ему руку. Буду рад. Это серьезное решение, так что можешь взять выходные. На это я качаю головой. Я хочу тренировать у вас. Выходные мне не нужны. Билл откидывается назад. Судя по выражению лица, он впечатлен. Что же, тогда ладно. Свести тебя с агентством недвижимости? С поисками жилья придется чуть-чуть попотеть. В Торонто жить дорого. Мы, конечно, стараемся не обижать наших тренеров в плане зарплаты, но о том, чтобы разбогатеть. Да, я собираюсь всем этим заняться. Впервые за час я вспоминаю о весе. Прямо сейчас он, быть может, всего в нескольких милях отсюда, тоже ищет квартиру. Я твердо решил, мне нужно поговорить с ним. А после, придумать способ, как выбросить его из сознания. Я не хочу высматривать его лицо в толпе всякий раз, как буду идти по улице. Забыть его будет непросто. Я встаю и еще раз протягиваю руку. Билл пожимает ее, по-прежнему улыбаясь так, словно выиграл в лотерею. По крайней мере, я буду работать на хорошего человека. Надеюсь, это значит, что и сама организация окажется тоже хорошей. Дай мне знать, если тебе понадобится моя помощь, говорит Билл, поднимаясь из кресла. Я серьезно. Появятся любые вопросы о жилье или еще о чем, пиши, не стесняясь. Хорошо. 5 минут спустя я снова оказываюсь на улицах Торонто и ослабляю надетый ради собеседования галстук. Я не обедал сегодня, поэтому сажусь в открытое кафе на бульваре и заказываю себе сэндвич и кофе со льдом. Торонто – красивый город. И большой. И мне нужно каким-то образом разыскать в этом городе веса. Сегодня утром сразу после прилета я попытался до него дозвониться, но его номер оказался отключен. Я запаниковал было, подумав, что он решил сжечь вообще все мосты, но когда мне пришло сообщение от сотового оператора о смене тарифа, понял, что вес, должно быть, уже переключился на канадского оператора. Я ведь предположил правильно, да? Так или иначе, мне нужно придумать новый способ, как быстрее с ним связаться. Можно пойти на каток, но вряд ли меня туда пустят. А если и пустят, то весу это вряд ли понравится. Неожиданно начинает звонить телефон, и мое сердце на секунду подпрыгивает. Но это, конечно, не вес. Это Холли. Привет, отвечаю я как можно непринужденнее. После того неловкого вечера в Лейк-Плэсиде мы еще не общались, но я правда надеюсь, что она не кривила душой, когда говорила, что мы остались друзьями. «Никогда не угадаешь, где я сейчас». Она смеется, и мне сразу становится легче. «Все-таки не в Детройте?» «Неа». «В Торонто». «Буду работать здесь тренером». «Правда?» «Вот здорово, Джейми. Я так горжусь тобой». Мое сердце набухает немного. Любому приятно услышать, что он молодец. Спасибо. Придется, правда, ко многому привыкать. Канадские деньги такие смешные. Холли хихикает. Почему ты выбрал Торонто? Из-за своей таинственной женщины? Ну, эх. Вряд ли там что-то получится. И я не очень-то этому рад. О, Джейми. В ее голосе искреннее сочувствие. Мне жаль. Но почему? Официантка приносит мою еду, и я на мгновение отвлекаюсь, чтобы поблагодарить ее. В общем, я оглядываюсь через плечо. Я один и на улице, потому в первую очередь и ответил на телефон. Ты будешь смеяться, но мне нужно с кем-нибудь поделиться. Холли хороший друг. Она сохранит мой секрет. Что? Не было у меня никакой таинственной женщины. Я встречался с парнем. На мгновение на том конце линии повисает полная тишина. Правда? Ее голос звучит недоверчиво. Правда. В общем, как выяснилось, я еще никогда не произносил этого вслух. Бисексуал. Вот. Не так уж и сложно. Вау, говорит Холли. Такого я точно не ожидала. Я тоже, смеюсь я. Очень интересное вышло лето. Кто он? Хотя погоди, тот друг из отеля. И из Лейк Плесида. Райан, как его там? Блин. Я забыл, что у женщин до странного развита интуиция. Холли, только не говори никому. Для меня это не принципиально, а ему навредит. Она громко вздыхает мне в ухо. Не скажу. Но он что, бросил тебя? Я убью его. На это я наконец-таки улыбаюсь. Ты лучше всех. Я тебе уже говорил? Эх, вздыхает она. Могу иногда. Слушай, зато теперь я могу перестать ломать голову над вопросом, что за девушка у тебя появилась, и что в ней такого, чего нет у меня. Теперь-то я знаю ответ, это член. Я взрываюсь смехом. Черт, Холли. Так здорово было с тобой поболтать. Взаимно. Когда мы вешаем трубки, на моем лице еще играет улыбка. Я ем свой обед и вспоминаю обо всех тех безумствах, которые делал в последние 6 недель. И одно из этих воспоминаний подсказывает мне, как разыскать веса. Я машу официантке и достаю телефон. Мне надо скачать одно приложение.